Но выбора-то нет. Блин, неохота парня зря беспокоить. Вспомнил бы вовремя, он бы и сделал все к сроку. Эдом вообще-то чувак нормальный. Слава богу, еще он порядочный дохлятик. Любой здоровый мужик мне бы за такое яйца оторвал. Вздохнув, Джо-Джо подошел к телефону и набрал номер нормального чувака, но порядочного дохлятика. После нескольких гудков тот все-таки снял трубку, и Джо-Джо обрадовал Эдема тем, что желает видеть своего обожаемого куратора немедленно. Майк включил тем временем телевизор и не нашел ничего интереснее какого-то дурацкого комедийного сериала. Очень скоро ему это наскучило, и он стал уговаривать Джо-Джо сыграть в видеоигру, пока тот все равно ни хрена не делает, маясь дурью в ожидании своего ботаника. Долго уговаривать Джо-Джо не пришлось. Майк как раз недавно обзавелся новой версией PlayStation. Игрушки она крутила, будь здоров. Изображение на телеэкране было насыщенное и четкое, звуковое сопровождение первоклассное. Эффект объемного звука делал свое дело. Сидя перед телевизором, можно было забыть обо всем и почувствовать, будто ты на самом деле играешь в футбол, бейсбол, баскетбол, сражаешься на ринге или на татами. В общем, полная иллюзия реальности, включая поддержку орущих на трибунах болельщиков. Подобный реализм порой даже пугал Джо-Джо. Как вся эта хрень работает? Как достигается такой эффект погружения? Его разум понимать отказывался. В общем, они с Майком сели перед телевизором и, взяв в руки пульты с джойстиками, включили свою любимую в последнее время игру под названием «Вело Родео». Здесь нужно было гоняться на велосипеде по хайф-пайпу, гигантскому бетонному желобу, делая по 2-3 сальто и пируэта в воздухе и прочие трюки. Естественно, что все это сопровождалось соответствующей музыкой, а в нужные моменты — воплями болельщиков. Естественно, им обоим больше всего нравилось в этой игре выкидывать из желоба соперника. Стоило чуть-чуть промазать при исполнении какого-нибудь финта, как несчастный виртуальный велосипедист терпел аварию, приземляясь чаще всего прямо на шею. В реальной ситуации это означало бы мгновенную смерть. Другое дело PlayStation. Несешься себе, как ни в чем не бывало, и знай, хохочешь, когда соперник ломает себе шею, ударяясь о шершавый бетон хайф-пайпа. Они так увлеклись велородео и криками болельщиков, что не сразу поняли, кто-то, наверняка вызванный по тревоге куратор, настойчиво и определенно не в первый раз стучит в дверь. Джо-Джо встал и впустил гостя. «Привет, Эдем», — сказал он. Джо-Джо встретил своего спасителя буквально с распростертыми объятиями. Улыбка на лице, интонации голоса — все должно было продемонстрировать, что его здесь ждут, как горячо любимого, но куда-то запропастившегося друга. «Заходи давай». Судя по выражению лица Эдема, ночной звонок и вообще кураторство по истории над Джо-Джо вовсе не вызывали у него восторга. «Эдем», — сказал Джо-Джо, — «ты ведь знаком с моим соседом, стариной микроволновкой?» «Здорово. Как сам-то?» — спросил Майк, широко улыбаясь и протягивая лапищу. Куратор пожал ее без особого энтузиазма, не сказал ни слова, а потом перевел взгляд на Джо-Джо. «Ну, в чем дело-то? Я жду». На экране телевизора по-прежнему гонялись по бетонной полутрубе велосипедисты, а толпы болельщиков свистом и криками требовали присоединения к игре двух самых главных участников. Рядом с Джо-Джо куратор казался вдвое ниже ростом и втрое меньше по весу. Впрочем, если поставить его в одну шеренгу с большинством студентов Дьюпонта, стало бы ясно, что рост у него вполне нормальный, самый обыкновенный, средний рост. У Эдема были правильные, довольно приятные черты лица. Он носил очки в тонкой титановой оправе, но, пожалуй, самой яркой отличительной характеристикой его облика были волосы. Довольно длинные, темные, вьющиеся. Спереди они лезли ему на глаза, а сзади как-то по-цыгански спадали почти на спину. И при этом они были расчесаны на прямой пробор. Просто невероятно. Брюки защитного цвета со множеством объемных карманов и черный свитер, под которым виднелась футболка, казалось, не столько сидели на Эдеме, сколько висели, как на вешалке. Он выглядел настолько же худощавым и хрупким, насколько Джо-Джо мощным и массивным, и хотя оба они были старшекурсниками, Эдем казался гораздо младше своего подопечного.